https://money yandex.ru 104100140571271793. Бети на доширак 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 21. И волки сыты, и овцы целы, и пастуху вечная память. Так вот ты какой, белый полярный лис, подумал Ясин, нащупывая в кармане парализатор и раздумывая, как бы половче им воспользоваться. А что, парализатор, это вам не боевое заклятие, им пользоваться можно без ущерба для собственного организма. Только вот, что нужно носатому и как он узнал, что они будут здесь, интересно. Да и убивать его с ней сейчас не будет. Ясин, благодаря обострившемуся дару, ощутил тянущуюся к нему от Снейп по тонкую ниточку клятвы. «Здравствуйте, мистер Снейп», — вежливо сказал он. «Чем обязан вашему фееричному появлению?» Снейп смерил Ясина презрительным взглядом и заявил. «Вы предсказуемы, Поттер. Дамблдор был прав, считая, что рано или поздно вы здесь появитесь. Вообще-то это была не моя идея, но Мордрит с ним. Вам-то что здесь надо?» Светски поинтересовался Ясин. «И зачем вы так жестоко обошлись с моим крестным и почтенным мистером Руквудом?» «Поттер», — выплюнул Снейп, — «вечно от вас одни проблемы. А чем я вам так не угодил, мистер Снейп? Или я вас устраиваю только сидящим в Азкабане?» Снейп прищурился и задумчиво спросил. «Ты точно Поттер, единственный и неповторимый», — ответил Ясин. «Могу магией поклясться». «Не надо, может быть, тогда перейдем к конструктивному диалогу?» «Поттер, вы идиот», — прошипел Снейп. «Неконструктивно», — зевнул Ясин. «Это я уже слышал. И не раз, и не два. Что вам нужно, Снейп? Зачем вы меня караулили? Ни за что не поверю, что только по приказу Дамблдора. Вы ведь сейчас играете на одной конкретной стороне, своей собственной. Не так ли?» Снейп снова смерил Ясина нечитаемым взглядом. «Хотя нет, читаемым. Вопрос, кто ты такой и куда дел Гарри Поттера, был просто написан у него на лице. Я изменился», — спокойно ответил на невысказанный вопрос Ясин. «Тюрьма, знаете ли, меняет человека. Впрочем, вы, наверное, в курсе, Снейп. В Азкабане вы тоже были в свое время, правда, недолго, пока вас не вытащил директор. И отчего ваша смышленность не стала проявляться раньше, мистер Поттер?» — ядовито отозвался Снейп. «Скажем, курса с первого. Глядишь, и не угодили бы в Азкабан. Может, и не угодил бы», — усмехнувшись, ответил Ясин. «Но наверняка тогда было бы что-то не менее впечатляющее. Очередной квест от директора, к примеру. Но вы все еще не пояснили мне, что вы здесь делаете, мистер Снейп. А мне тут время терять некогда. Я человек занятый». «Хорошо», — вздохнул Снейп. «Но я прошу вас поклясться, мистер Поттер, что вы не будете разглашать те сведения, которыми я поделюсь с вами. Уж извините, что я так обошелся с вашими сопровождающими, но мистер Блэк слишком импульсивен, а мистер Руквуд я просто не хотел, чтобы он слышал мои слова». «Извиняющийся Снейп», — подумал Ясин. «И что же теперь еще ожидать? Дамблдора с кальяном и гитарой, поющего дым над водой?» «Хорошо, мистер Снейп», — сказал он вслух. «Я готов вас выслушать. Я не испытываю к вам теплых чувств, мистер Поттер», — колюче сказал Снейп. «Это не новость», — отрезал Ясин. «И в этом плане наши чувства взаимны. Именно ваш отец и его компания виноваты в моем положении», — сказал Снейп. «Будьте добры выслушать, это не займет много времени. Но сначала...» Снейп как-то неуловимо встряхнулся всем телом и вроде бы даже не изменился. Только вот волосы на голове странно взъерошились. «Да это же...» «Ой», — выдал Ясин, — «уши». На голове Снейпа и впрямь бодро топорщились два лохматеньких черных уха. Да и мантия как-то странно встопорщилась. Хорошо хоть сзади. А под мантией хвост, поразился Ясин, заткнув подальше рвущуюся на язык фразу «Вы все еще девственник, профессор». Дурацкая ассоциация возникла не зря. В свое время любимая внучка старательно знакомила Ясина с миром аниме, и одним из этих самых аниме было нелюбимый. Сюжет Ясин помнил плохо, ибо не зашло, но одна подробность засела в голове намертво. В мире этой самой анимешки все дети рождались с ушками и хвостами, благополучно жили с этим богатством до наступления половой зрелости, а после первого грехопадения ушки и хвостик благополучно отваливались, показывая всем, что их юный обладатель или обладательница уже вступали во взрослые отношения. Ясин, помнится, тогда подумал, что фирма, додумавшаяся производить искусственные ушки и хвостики, в том мире могла просто озолотиться, далеко не все родители рады внезапному лишению девственности любимого чада. «Смешно вам, Поттер», – прошипел Снейп, – «а я с этим живу с той самой ночи, когда ваш отец спас меня от своего ручного оборотня». «Ничего себе, так Люпин вас все-таки покусал», – вырвалось у Ясина. «Нет», – вздохнул Снейп, – «всего лишь поцарапал до крови. Не знаю, попала ли в ранку слюна, но я так дико боялся заражения, что выпил зелье. Я уже тогда стал задумываться над тем, чтобы модифицировать волчье лычное зелье, вот и создал несколько образцов. Один из них и употребил, а потом сутки провалялся в больничном крыле с жутким отравлением в том числе. Но вроде бы все прошло, из больничного крыла меня выписали, Дамблдор в очередной раз отмазал банду вашего папеньки. Правда, отцы Поттера и Блэка выплатили мне компенсацию, и у меня появилась возможность купить ранее недоступные ингредиенты. А компания вашего отца — это было уже привычное зло. Так я думал до тех пор, пока однажды утром не проснулся с этими украшениями. То есть, получается, что вы прошли неполный оборот и застряли в таком виде. Поразился Ясин. Ничего себе, профессор, да вы просто гений, если умудрялись этакое скрыть. КХМ, проворчал Снейп. Да, мне пришлось придумать одно зелье и собственноручно изобрести парочку заклятий для того, чтобы окружающие видели мой прежний, привычный облик. Сами понимаете, Поттер, моему дружелюбию и доброму отношению к миру это не способствовало. Я до выпуска боялся разоблачения на собственном факультете. Если к нищему полукровке с отцом Макглом все уже попривыкли, то сведения о том, что этот полукровка еще и почти превратился в какую-то странную тварь, вряд ли способствовали бы моей популярности. И да, я совершил величайшую ошибку в жизни, поссорившись с вашей матерью, Поттер. Но поймите, в тот момент я больше всего на свете боялся, что мое заклятие перестанет действовать и меня увидят в истинном облике. С этим понятно, вздохнул Ясин. Но я-то тут при чем? Я вам лично ничего плохого не сделал. Вы вполне успешно все эти годы разыгрывали тупого самодовольного гриффиндорца, отрезал Снейп. Этого было достаточно. Ясин только плечами пожал. Похоже, тараканы в голове Снейпа были породистые, холеные и откормленные. Во всяком случае, хороший психолог Снейпу точно не помешал бы. «Сочувствую», — сказал он. «Но что вам нужно конкретно от меня?» «Конкретно от вас, Поттер», — холодно усмехнулся Снейп. «Всего ничего. Вы хотите, чтобы я избавил вас от этих украшений?» — усмехнулся Ясин. «Запросто. Не надо», — фыркнул Снейп. «К этим, как вы выразились, украшениям, прилагаются ночное зрение, отличная реакция и сила, куда большая, чем у обычного человека. Маскировать их я научился, а у некоторых МММ-представительниц прекрасного пола они вызывают очень неожиданную реакцию, но не сказать, чтобы неприятную. Со временем я научился пользоваться этими преимуществами, и, увы, если их убрать, исчезнут и мои преимущества, так что пусть остаются. Но тогда даже ума не приложу, чем могу помочь», — слегка растерялся Ясин. «Можете, и очень даже можете», — цинично усмехнулся Снейп. «Вы можете отрешить меня от клятвы, которую я когда-то дал Дамблдору, защищать вас. И, видит Мерлин, вы бы не раз уже свернули себе шею без этой моей защиты. Думаете, легко было противостоять одержимому, который просто жаждал превратить вас в лепешку на матче по квиддичу? А проследить за вами до тайной комнаты и послать Фаукса на помощь? Так это не Дамблдор его послал?» — спросил Ясин. «Разумеется, нет», — Снейп брюзгливо сморщился. «Вы ведь уже поняли, что наш великий светоч обожает загребать жар чужими руками. Его не было в Хогвартсе в тот день, алиби себе делал на случай вашей погибели. А мне пришлось следить за вами, Поттер, и послать Фаукса со шляпой на выручку. И вас послушался чужой фамильяр?» — ехидно спросил Ясин. «Кто, фамильяр?» — фыркнул Снейп. «Честное слово, только я начинаю думать, что вы поумнели, Поттер, как получаю новое доказательство вашей феерической глупости. Феникс не может быть фамильяром. Для фамильяра требуется кровная привязка, повторяю по буквам, КРВНЯ, единоразово. А как можно привязать себе существо, которое постоянно умирает и воскресает, разрушая своей смертью любые узы? Нет, Фаукс не фамильяр, он подчиняется Альбусу, как директору Хогвартса, и будет подчиняться следующему директору, который пройдет ритуал принятия должности. Но до этого предыдущий директор должен официально от своей должности отречься, как Диппет. А мне Фаукс подчинялся, как декану, к вашему сведению, Поттер, деканы тоже дают подобную клятву. «Ясно», — кивнул Ясин. «Что же, тогда спасибо». Снейп только рукой махнул. «Альбус явно хотел вашей погибели, а на третьем курсе, когда вы бросились выяснять отношения со своим блохастым крестным, а его приятель неожиданно начал превращаться, забыв принять зелье, кто попытался отвести от вас опасность?» Ясин нахмурился. У визжащей хижины Снейп реально заслонил их троих собой, пытаясь защитить от обращающегося Люпина. Но, между прочим, Люпин уверен, что выпил зелье, невинно заметил он. И это было именно волчьелычное. С чего он вдруг начал превращаться? А, мистер Снейп, но профессора зельеварения было не так-то легко смутить. Вероятно, меня подвел поставщик. Волчьелычное требует большого количества редких и свежих ингредиентов. С вашим-то чутьем вы не почувствовали негодный ингредиент? Не смешите меня, съехидничал Ясин. Я так понимаю, что вы прочно сидите на крючке у светлейшего, и идея убрать оборотня из Хогвартса принадлежала ему. Люпин не стал играть по правилам Дамблдора, к тому же он действительно чему-то пытался нас научить, в отличие от Квиррелла и Локхарта, да еще и Сириусу мог поверить, что, собственно, и случилось. Так что Люпин перестал соответствовать планам Дамблдора, и его срочно нужно было убрать, не так ли? А для вас, как для зельевара, сварить какое-нибудь нейтральное зелье, придав ему запах, внешний вид и вкус волчьелычного, не проблема, правда. В итоге Люпин обращается, и то, что он при этом никого не порвал, истинное чудо проявляет свою звериную сущность. Темной твари не место в школе, полной детишек, и он вынужден уйти, а наш старый кукловод тут как бы и ни при чем. Просто потрясающе. Беру свои слова назад, мистер Поттер, мрачно сказал Снейп. Я был неправ, говоря о вашей феерической глупости. Вы просто фантастически поумнели. И, надеюсь, вы поймете меня в моем желании оказаться подальше и от Дамблдора, и от Волдеморта, и от магической Британии в целом. Вы даже не представляете, как мне надоели все эти игры в песочнице. Последние слова Снейп произнес таким измученным и усталым голосом, что Ясин поверил, реально задолбали мужика. Все, темные, светлые, Дамблдор, Волдеморт, тупые детишки, продуваемый вечными сквозняками Хогвартс, ночные дежурства, факультет, полный пожирательских отпрысков, невозможность заняться тем, чем хочется. А то, что он хочет удрать подальше, вполне объяснимо. Тем более, что в перспективе маячит смерть от зубов Нагайны. В этой реальности Снейп не герой, хранящий верность мертвой женщине, ну и Мерлин с ним. Пусть валит куда хочет, хоть жив будет. Но как я могу отрешить вас от вашей клятвы, если вы давали ее не мне, а Дамблдору? Спросил Ясин. Это просто, тем же тусклым голосом ответил Снейп. Освободить от данной клятвы могут двое. Тот, кому она давалась, и тот, ради кого она давалась. Дамблдор этого не сделает никогда. А вот с вами у меня есть шанс, мистер Поттер. Потому что я, наивный дурачок Гриффиндорец, усмехнулся Ясин. Потому, что вы способны понять, каково это, быть вечным должником. Можете считать меня сволочью, но сейчас вы неплохо справляетесь и без меня. К тому же, уж простите, Поттер, я никогда не смогу воспринимать вас нормально. Нам двоим в магической Британии будет слишком тесно. И если вас держит рот, то меня здесь не держит ничто. Вот такой расклад, можете меня оплевать за трусость и подлость от всей широты своей гриффиндорской души. Вот еще, ухмыльнулся Ясин. Больно мне надо вас оплевывать. У меня только один вопрос. Вы получите свободу, потому как метка ваша в последнее время стала исчезать. Покинете Британию и отправитесь куда-нибудь, ну, скажем, на восток, не так ли? Снейп вздрогнул и с удивлением взглянул на Ясина. Ясин мысленно усмехнулся. Подумаешь, бином Ньютона. Наверняка зельевару смертельно надоело маскировать особенности своего внешнего вида, а где могут нормально отнестись к магу с хвостом и ушами? Правильно, на востоке. Да в той же Японии он и среди местных неволшебников сможет спокойно расхаживать с их-то любовью к косплею. И среди магов отношение будет не как к обычному гайдзину, а как к существу магическому. Так что я вас вполне понимаю, мистер Снейп, продолжил Ясин, и готов помочь вам с вашей маленькой проблемой. И все, удивленно хмыкнул Снейп. Так просто, никаких долгов, никаких обязательств. Ясин покачал головой. Смысл? Мне не нужен союзник, который ненавидит меня и ничего не может с этим поделать. Вам нужна помощь магловского целителя под названием психолог, мистер Снейп. Ведь вы все время видите во мне не мою маму, с которой когда-то дружили, а моего отца, который вам до сих пор ненавистен, несмотря на то, что давно уже мертв. Вы ведь выиграли у мародеров в конечном итоге. Мой отец погиб, Сириус много лет провел в Азкабане, Ремусу тоже пришлось нелегко, а Петтигрю в конечном итоге предал их всех. Мародеров давно уже нет, а вы живы и все эти годы провели в относительном благополучии, но так и не перестали ненавидеть. Не знаю, любили ли вы мою мать, скорее всего, нет. Тут Снейп возмущенно вскинулся, но Ясин сделал протестующий жест, и Зельевар не произнес ни звука, и Ясин продолжил. Скорее всего, нет. Хотя бы потому, что вы прежде всего всегда видели во мне Джеймса, а не Лили, и вам даже в голову не пришло узнать, как живет сын вашей бывшей подруги. Нет, я не жалуюсь, могло быть и хуже. Кроме того, так же, как вы, поступила вся магическая Британия, но не видеть, что одет, как оборванец, что выгляжу меньше и слабее своих сверстников, что совершенно ничего не знаю о волшебном мире, вы просто не могли, ибо вы не идиот. Но вы предпочли думать так, как вам было удобнее, и видеть меня избалованным отродьем Джеймса Поттера, отродьем, рожденным с серебряной ложкой во рту. Да, вы защищали меня, мистер Снейп, но, даже защищая, не переставали ненавидеть. Хорошо, хоть на суде не топили. Можете считать меня последней тварью, буркнул Снейп, переживу, но помогать заключению 14-летнего подростка в Азкабан я не способен. Да не считаю я вас тварью, профессор, устало сказал Ясин. Вас слишком часто использовали, заставляя делать то, чего вам не хочется, в обмен на крошечные поблажки. И у вас сейчас практически не осталось обычных человеческих чувств, кроме ненависти и желания освободиться. Вы живете в той системе ценностей, которую построили для себя, и вам в ней комфортно. Вот и живите дальше, а я уж как-нибудь сам. После этого Ясин поднял руку и четко произнес: «Северус Тобиас Снейп, отрекаю тебя от всех клятв и долгов, касающихся Джеймса Поттера, Лили Поттера и Гарри Поттера, считая их исполненными. И пусть все иные клятвы, данные тобой себе во вред, также будут развеяны. Отныне ты свободный человек, Северус Тобиас Снейп, и можешь начинать свою жизнь с чистого листа так, как тебе пожелается. Да будет магия мне свидетелем». Никаких спецэффектов Ясин не ожидал, но Снейпа вдруг окутал мягкий золотисто-оранжевый свет, окружил, словно куполом, сверкнул яркой вспышкой и пропал. Ясин аж вздрогнул, отругал себя за бестолковость и подумал, что впредь будет поосторожнее, призывая в свидетели магию. А Снейп, после того, как странный купол исчез, прикрыл глаза и замер. «Мистер Снейп, вам плохо?» – спросил Ясин, испугавшись, что напортачил. «Мне хорошо», – странным сдавленным голосом произнес Зельевар, и добавил. «Никогда не думал, что скажу это, но... Спасибо тебе, Гарри. Прощай». И с этими словами он эффектно крутнулся на пятке и исчез, не забыв перед этим бросить отменяющие заклинания в Сириуса и Руквуда. Те заворочились и застонали. Сириус пришел в себя быстрее, вскочил на ноги и бросился к Ясину. «Гарри, здесь же был Нюниус, Мордрит, его задери. Чего он хотел? Он тебе навредил?» «Нет», — покачал головой Ясин. «Мы с ним поговорили, и он отпарировал. Но, думаю, что теперь у Дамблдора будет на одну марионетку меньше. Или у лорда, или у обоих». «КХМ», — задумчиво сказал Руквуд. «Все хорошо, что хорошо кончается. Пора возвращаться, пока по нашей душе не принесло еще кого-нибудь. Снейп точно не сделал тебе ничего плохого, Гарри». Ясин еще раз покачал головой. «Нет, и он получил то, что хотел. Он отпарировал. Он улетел и не обещал вернуться. Милый, милый Карлсон», съехидничал Ясинов внутренний голос, и ему стоило большого труда не расхохотаться. Интерлюдия. Северус Снейп. Северус Снейп поспешно отпарировал из Годриковой лощины в свой старый дом в паучьем тупике. Одна мысль о том, что отныне он свободен, что больше не нужно возвращаться в ненавистную школу и терпеть выходки мелких засранцев, не способных оценить красоту кипящего котла и волшебную науку приготовления зелий, вызывала у него состояние, близкое к эйфории. У него все получилось. Мальчишка Поттер проявил истинно гриффиндорское бескорыстие и смог отменить клятву, данную Дамблдору, а также долг жизни Джеймсу Поттеру, который повис на Зельеваре еще в далекой юности. А все прочие клятвы и обеты были прочно связаны с этими двумя и начали рваться, как гнилые нитки, освобождая Снейпа от вечного, как ему казалось, рабства у Дамблдора. Что же касается клятвы, которую он в юности дал темному лорду, и полученной метки, то с недавних пор Снейп стал ощущать, как метка постепенно слабеет, а вместе с нею слабеет и клятва. А вот теперь, когда мальчишка Поттер сумел призвать это странное золотистое сияние, метка исчезла совсем, и Зельевар не ощущал никакой связи с лордом, даже самой слабой. И это было прекрасно, потому что покинуть Британию с ней собирался немедленно, можно сказать, прямо сейчас. Эту возможность он готовил тщательно, уже несколько месяцев, когда понял, что Дамблдор просто-напросто слил своего золотого мальчика и не собирается вытаскивать его из Азкабана. А если он так обошелся с избранным, то его, Северуса Снейпа, с его пожирательским прошлым выбросит, как грязную тряпку, едва он перестанет быть полезным. Так что Снейп начал лихорадочно искать возможность освободиться от клятвы, данной Дамблдору по великой дурости. Но если бы не мальчишка Поттер, так и не нашел бы. Снейп быстро собрал вещи, все самое ценное он переместил сюда из Хогвартса еще несколько дней тому назад, когда Дамблдор дал ему поручение проследить за домом Поттеров в Годриковой лощине. О, именно тогда в сердце Зельевара возникла смутная и безумная надежда, которая наконец-то сбылась. Наконец-то, он свободен. Снейп уменьшил заранее собранные вещи, подхватил саквояж с чарами расширения пространства, где хранилось немало интересных штучек, за которые люди понимающие отдали бы много-много славненьких золотых кругляшков. Впрочем, мешочек с галеонами, снятыми со счета в Гринготтсе, там тоже присутствовал. За годы преподавания на счету скопилась кругленькая сумма. Очень даже неплохой стартовый капитал. Какой же идиот этот Поттер, подумалось не кстати. Отпустил меня просто так, без всяких обязательств. Мог бы хоть зельями взять. И как он теперь? Снейп встряхнул головой. Поттер сам сказал, что не нуждается в нем, как в союзнике, так что теперь это не его дело. Осталось только написать заявление для Дамблдора, и можно было отбывать. Отчего же так свербит на душе? Снейп написал заявление об уходе и хотел уже вызвать домовика из Хогвартса, но вдруг, повинуясь какому-то неясному душевному движению, достал из саквояжа три флакона, наполненных золотистым зельем с аккуратно наклеенными этикетками, вложил их в шкатулку, свистнул сову и привязал к ее лапке небольшой сверток с зельями. Варварство, конечно, и расточительство, но мальчишке это может понадобиться. К тому же Снейп не любил чувствовать себя обязанным. Сова, которой было поручено разыскать мелкого Поттера, благополучно улетела, а Снейп вызвал домовика, радостно вручил ему свернутый в трубку пергамент с заявлением об увольнении, подхватил вещи и исчез в вихре аппараций. Гайдзин, яб. Сокращение японского слова гайкакудзин, яб, переводящееся как иностранец, либо как человек извне. Иероглифы, составляющие слово гайкакудзин, означают вне, страна и человек. Таким образом, буквально слово означает человек из внешней страны. Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Здоровья вам, мои дорогие, не болейте. С ней псушками и хвостом. HTTPS и пинем кцом 736XD60C0C0B57C7A7E395 845 846F1Е1КВИХРЫПОТТЕРАНИМИЙОТПГ. Глава 22. Дураком может быть каждый, но злоупотреблять этим не надо. Глубокой ночью Ясина разбудила сова. Упорная птица долбила клювом оконный переплет не хуже взбесившегося дятла, так что вставать пришлось. Когда Ясин распахнул окно, некрупная взъерошенная сипуха торопливо влетела в комнату и уселась на спинку стула, не забыв по пути дернуть Ясина клювом за ухо. И вообще, вид у совы был грозный и сердитый, но Ясин быстренько вызвал домовика, и тот приволок два блюдечка с водой и мелко нарезанной мясной вырезкой. Заморачиваться с совиным печеньем Ясин не собирался. Совы, хищники, неизвестно, сколько летела эта бедолага, и вряд ли ее порадует сухая галета, непонятно из чего сделанная. Увидев свежайшую вырезку, грозная письмоносица сменила гнев на милость и позволила отвязать от лапки тщательно упакованный сверток. Ясин, проверив посылочку распознающими чарами и не обнаружив там ничего вредоносного, сверток отвязал. В нем оказались три тщательно запечатанных хрустальных фиала, доверху наполненных золотистым зельем. Уже переставший быть полным профаном в магическом мире, Ясин тут же распознал Феликс Фелицис и улыбнулся. Он отпустил Снейпа, но Снейп так и не смог отпустить сам себя. И, насколько Ясин разбирался в людях, это было одновременно и извинение, и благодарность, и очень тонкий намек на дальнейшее сотрудничество. В неповторимом стиле Снейпа, конечно, Феликс Фелицис, жидкая удача, зелье, которое следует принимать с великой осторожностью и только тогда, когда других возможностей уже не осталось. Прекрасное и опасное, смертельно ядовитое при передозировке, способное сделать собственным рабом мага, который решит им злоупотребить. Такой прозрачный намек. Нет, все-таки Снейп не подражаем. Хорошо, что эта носатая сволочь останется в живых, с его смертью мир обеднеет. За окном занялся бледно-серый английский рассвет. Ясен честно попробовал уговорить сову лететь своей дорогой, то есть возвращаться к хозяину, но та только сердито сверкнула желтым глазом, перелетела со спинки стула на высокий резной шкаф, устроилась на нем со всеми удобствами и, похоже, задремала. То ли слишком устала и решила передохнуть перед дальней дорогой, то ли с ней пришил отбыть в дальние дали и осчастливил Ясина еще и этим подарочком. Ясен пожал плечами. Утро вечера мудренее. Улетит так улетит, останется, пусть живет, не прогонять же ее. В дикую природу почтовая сова вернуться не сможет, не выживет, а в совятне Лестринджи места хватит на целую стаю. Решив так, Ясен снова улегся в кровать и попытался заснуть. И, пусть не сразу, ему это удалось. Тем более, что завтрашний день тоже обещал быть насыщенным. Предстояло посещение клиники Святого Мунга. Понятное дело, что просто так Ясена в палату к Локхарту никто бы не пустил, но Ясен с подачи Руквуда и Долохова придумал себе легенду о том, что является кузеном Локхарта с материнской стороны, живущим в Швеции, который долгое время не имел известия от родственника, обеспокоился, решил навестить его лично и только сейчас узнал о трагедии, которая с ним произошла. Ясену легенда казалась хиленькой, но Руквуд и Долохов уверяли, что все прокатит, нужно только держаться поувереннее. Вопрос был только в изменении внешности. Руквуд и Долохов заговорили о привычном оборотном, но тут уж категорически против был Ясен. С его точки зрения это было ненадежно. Мало того, что нужно принимать это зелье каждый час, так еще и необходимо подобрать типаж, похожий на Локхарта, иначе вся история с самого начала будет выглядеть неправдоподобной. А когда рассерженный Долохов поинтересовался, что тогда можно сделать, Ясен хмыкнул и ответил: «Грим, макгловский грим, и парики». Итогом беседы стал срочный обмен галлеонов на фунты и визит в макгловский Лондон, где все необходимое нашлось в достаточном количестве, хоть и не сразу. Долохов и Белла, уставшие сидеть в заперти в Мэннере, разошлись, как дети, и накупили большое количество сценического грима, несколько париков и даже цветные контактные линзы. Ясен же присовокупил ко всему этому несколько брошюрок, в которых рассказывалось, как грамотно использовать все это богатство. Шалость удалась. Во всяком случае, Белла с красными глазами, синими губами, черными накладными ногтями и в растрепанном сивом парике едва не довела своего деверя до заикания. Правда, потом Рабастан долго ржал, но на креативную родственницу стал поглядывать с опаской, а Белла так и не призналась, что на эту шалость ее сподвиг Сириус Блэк, который не собирался покидать крестника и тоже обосновался в Лестриндж-Мэннере на правах гостя, отлучаясь на гримма только по необходимости. Ясен только вздыхал. Бывшие пожиратели в компании бывшего мародера начали отходить от длительного заточения и сейчас порой вели себя, словно разыгравшиеся дети. Хорошо, хоть не так долго осталось до дня X, назначенного Малфоем, иначе Лестриндж-Мэннеру пришлось бы худо. Сопровождать Ясена в Мунга решил Руквуд. Ясен не противился. Руквуд, куда лучше него знавший реалии магического мира, был ценным союзником. Сириус тоже рвался в Мунга, но Ясен напомнил ему, что нужно навестить Тисовую улицу и узнать, как там дела у тетушки, раз уж скорое возвращение дядюшки ей теперь не светит. И вообще, Ясен чувствовал, что новости с Тисовой могут оказаться важными. Сириус вздохнул, но с Ясеном согласился и отправился в Литтл-Уингинг. А Ясен и Руквуд, перевоплотившись не без помощи Беллы, которой очень понравилось развлекаться с макгловским гримом, в двух солидных джентльменов, помоложе и постарше, покинули пределы Лестриндж-Мэннера и вызвали ночной рыцарь. Путешествие на этом кошмаре магического автопрома оказалось ровно таким же, как описывалось в каноне. 5 минут кошмара и болтанки, и ты на месте. Неуклюже вывалившись из автобуса, Ясен мысленно вознес хвалу неубиваемому вестибулярному аппарату, доставшемуся ему от Гарри. В противном случае, он расстался бы с завтраком уже в первые минуты путешествия. Хорошо хоть, что обратно можно будет возвратиться портключом, без всяких там рыцарей. Витрина с манекеном позабавила, а вот сама клиника с первого взгляда Ясену показалась большой, шумной и бестолковой. Большой приемный покой был занят множеством магов самого странного вида. У кого-то вместо носа болтался слоновий хобот, у кого-то росли огромные буйволиные рога, кто-то цветом кожи напоминал молодую весеннюю травку, а кто-то – свежеоткопанного зомби. Причем чаще всего к пострадавшему прилагались отчаянно голосившие родственники, только усиливавшие видимую сумятицу и неразбериху. Однако, присмотревшись, Ясин понял, что все организовано не так уж плохо. Медведьмы в бордовых мантиях ловко сновали между больными, опрашивая их и успокаивая встревоженную родню, а некоторых уводили сразу же. За другими являлись целители в нежно-зеленых с желтоватым отливом мантиях с эмблемой больницы, скрещенные палочкой кость, вышитой на груди, и тоже куда-то уводили. Если больной не мог передвигаться самостоятельно, медведьма призывала летающее кресло или летающие носилки, куда и помещался очередной бедолага. Спустя 10 минут холл почти опустел, осталось только несколько родственников, ожидающих известий от целителей. Похоже, они просто попали в своеобразный час пик, и в больнице такой бедлам творился далеко не всегда. Тут к ним подошла молоденькая медведьма и осведомилась о цели визита, а когда узнала, что они пришли навестить родственника, то выдохнула с облегчением и указала на находившуюся в глубине холла стойку «Привет, ведьмы». «Думаю, господа, что вам там все расскажут», — сказала медведьма, — «и вы сможете пройти к своему родственнику. Удовлетворите наше любопытство, мисс», — вкрадчиво спросил Руквуд. «Поясните, что здесь творилось только что?» «Ах, господа», — с досадой махнула рукой ведьма, — «все эти пострадавшие...» Со всебританского слета любителей шуточной магии в Гретна-Грин. Он продолжается уже второй день, и второй день мы вынуждены работать в авральном режиме. Воистину, мысль этих приду, то есть почтенных членов общества любителей шуточной магии, неиссякаема. Ждем третьей волны. Руквуд и Ясин от души посочувствовали замученной медведьме и отправились к указанной стойке. Место за ней занимала другая медведьма, еще более молоденькая и хорошенькая, встречавшая подходивших к ней посетителей с милой улыбкой, отчего на ее щеках появлялись совершенно очаровательные ямочки. «Приветствую вас, господа», — ласково произнесла девушка. «Я, привет, ведьма Анжела Флайт, и готова ответить на все ваши вопросы». Ясин кашлянул и изложил заранее приготовленную историю. Девушка прониклась и всплеснула руками. «Ах, возможно ли это? У мистера Локхарта нашелся родственник. Это же замечательно». Руквуд и Ясин переглянулись, не понимая причины столь бурной радости, но мисс Флайт тут же все разъяснила. «Видите ли, мистер Карлсон», — быстро ответил Ясин, — «Юхан Марк Карлсон, а это давний друг нашей семьи мистер Фридрих Энгельсон». «Да, да вы из Швеции», — кивнула мисс Флайт, — «и долгое время не имели известия от мистера Локхарта», — повторил Ясин заготовленную легенду, слегка добавив в нее красок. «Но моя почтенная матушка, родственница покойной миссис Локхарт с материнской стороны, попросила меня узнать о судьбе нашего дальнего, но, несомненно, любимого родича. Как это романтично!» — восхитилась мисс Флайт. «Почти как в романах самого мистера Локхарта. Увы, вряд ли он сможет порадовать поклонниц своим талантом». «Но что случилось?» — спросил Ясин, добавив в голос тревоги. «Мистер Локхарт несколько лет назад потерял память в результате несчастного случая», вздохнула «Привет, ведьма. С тех пор он находится здесь. Так вот почему матушка перестала получать от него письма», воскликнул Ясин. «О, Мерлин, а мы и понятия не имели о случившемся несчастье». «О», грустно сказала мисс Флайт, «мистера Локхарта лечили наши лучшие целители. Увы, им пришлось отступиться. И сейчас все очень грустно, увы, но наша больница не имеет средств бесплатно содержать пациентов длительное время. Насколько мне известно, мистер Локхарт находится в отделении для безнадежных больных и неизвестно, что с ним будет дальше. Неужели его могут просто выписать в никуда?» – поразился Ясин. «Нет, конечно же, нет», – возмутилась медведьма. «Главный целитель Смитвик никогда не позволит подобной жестокости, тем более, что близких родственников в Британии мистер Локхарт не имеет. Но, увы, при отсутствии должного финансирования больница не сможет оказывать мистеру Локхарту помощь в полном объеме. То есть», быстро вычленил главное Ясин, «его будут кормить, за ним будут ухаживать, но настоящего лечения он получать не будет. Целитель Смитвик постоянно пытается что-то сделать для подобных больных», вздохнула медведьма. «Мистер Локхарт далеко не один такой, но совет попечителей больницы постоянно урезает финансирование, а поддержка министерства столь ничтожна. Анжела, милая, прогремел густой баритон. «Вы опять ведете с посетителями провокационные речи?» «Привет!» Ведьма густо покраснела и уставилась на говорившего обожающими глазами. «Простите, целитель Смитвик», — пролепетала она, — «эти господа хотят навестить мистера Локхарта. Мистер Карлсон, его дальний родственник, из Швеции». «Да-да», — отозвался говоривший, — «я слышал, что покойная Мина Локхарт была родом из Швеции». Ясин мысленно восхитился Руквудом. Похоже, их легенда была взята не с потолка. «Разрешите представиться, господа, Гиппократ Смитвик, главный целитель». Ясин и Руквуд обернулись к говорившему и представились по всем правилам этикета. Главный целитель больницы Святого Мунга оказался мужчиной высоким и крепким, с русыми вьющимися волосами и некрасивым, но умным лицом. Ясин, только взглянув, сразу почувствовал в нем родственную душу, человека, который любит свое дело и живет им. «Позвольте проводить вас, господа», — заявил Смитвик. «Я как раз направляюсь в отделение для безнадежных больных. Увы, как бы отвратительно это ни звучало, но мы ничего не в состоянии поделать с недугом мистера Локхарта». Руквуд и Ясин молча последовали за Смитвиком, а тот продолжал говорить. «Увы, Анжела сказала вам сущую правду. Возможно, есть зелья, способные излечить последствия столь глубокой потери памяти, но у нас нет возможности покупать их для больницы. Попечительский совет весьма прижимист. Возможно, помогли бы консультации мастера-менталиста, но в Мунга сейчас такового не имеется даже в качестве консультанта. А приглашать со стороны слишком дорого. Тут требуется кропотливая работа в течение месяца или двух. Бюджет больницы на такое не рассчитан. Но ведь мистер Локхарт хорошо зарабатывал, протянул Ясин. Неужели сейчас у него совсем нет средств? Согласен, кивнул Смитвик, мистер Локхарт зарабатывал немало, но он немало и тратил, особенно на поддержание своего имиджа. Мы лечили его настолько действенно, насколько это вообще было возможно, а сейчас, увы. Однако мы пришли, господа, отделение для безнадежных больных могло бы показаться вполне милым и ухоженным, чистота, порядок, цветы на подоконниках, удобные палаты, вежливые и улыбающиеся медведьмы. Но только вот неуловимо витавшая здесь атмосфера тоски и безнадежности пропитывала все, не давая дышать. Смитвик распахнул дверь палаты и весело сказал: «Здравствуйте, Гилдерой. Как ваше самочувствие?» Сидевший на кровати человек поднял голову, и Ясин ужаснулся. Самоуверенный красавчик с завитыми кудрями и яркими голубыми глазами, которого он неплохо запомнил по фильму, превратился в бледную тень самого себя. Локхарт похудел, кожа его приобрела неприятный сероватый оттенок, яркие голубые глаза выцвели, полосатый больничный халат мешком висел на исхудавшем теле. «Гилдерой», — переспросил он. «Кто это?» «Это вы, мистер Локхарт», — нарочито весело ответил Смитвик. «Ваше имя — Гилдерой Локхарт, а я, ваш целитель, меня зовут Гиппократ Смитвик. Как вы себя чувствуете?» «Голова», — произнес Локхарт. «Болит?» — сочувственно спросил Смитвик. «Нет», — протянул больной. «Она, как воздушный шарик, еще немного, и оторвется. Она улетит. Что я буду делать без головы? Если вы целитель, может быть, вы поможете мне? Моя голова. Я не хочу, чтобы она улетала. Хотя сейчас от нее немного толку, но совсем уж без головы плохо». «Совершенно верно, мистер Локхарт», — согласился Смитвик. «Кстати, вот эти господа пришли навестить вас. Один из них ваш родственник». «Родственник?» — удивился Локхарт. «Но ведь все мои родственники мертвы. Вы это помните?» — оживился Смитвик. «Нет, мне недавно сообщила эта симпатичная мисс в бордовой мантии», — ответил Локхарт. «Вы же знаете, моя голова такая легкая, что в ней не держится ничего. Совершенно ничего. А кто из вас мой родственник, господа?» «Я», — ответил Ясин, — «я родственник вашей покойной матушки. Просто я живу в другой стране и долгое время не имел понятия, что с вами приключилась такая беда, Гилдерой». Локхарт внимательно взглянул на Ясина. «Ваше лицо, оно кажется мне знакомым. Определенно, я что-то начинаю вспоминать. Темно-холодно камень вспышка. Ах!» Несчастный писатель схватился за голову обеими руками и присел на кровать. Смитвик быстро подошел к нему и пробормотал: «Сомниус». Тело Локхарта расслабилось, и Смитвик осторожно помог ему улечься. «Сейчас он будет спать», — вздохнул Смитвик. «А проснувшись, снова будет знакомиться со мной. Обливейт, наложенный на него, сработал настолько странно, что мне в своей практике ничего подобного не встречалось. Но он, несомненно, вас признал, мистер Карлсон. Определенно, вам стоит навестить вашего родича еще раз. Может быть, прогресс закрепится. Ясин мысленно возликовал. Кажется, заполучить Локхарта будет проще, чем он думал. Видите ли, целитель, медленно произнес он, именно об этом я и хотел бы поговорить. Моя матушка была настолько встревожена, что дала мне полную свободу действий в отношении кузена. Я так понимаю, что оплачивать свое лечение в полном объеме он не в состоянии, да и заметного прогресса не видно. Увы, как это ни грустно, но в данном случае я вынужден признать свое полнейшее бессилие, развел руками Смитвик. Но вы сами видели, что меня он признал, продолжал ходить вокруг да около Ясин. Не значит ли это, что среди близких людей Гилдерою станет лучше? Я не могу исключить подобный эффект, кивнул Смитвик. Хотя и не уверен в этом. Наша ветвь семьи весьма состоятельна, продолжил Ясин. Мистер Энгельсон может подтвердить это. Руквуд вежливо поклонился. Мы можем позволить себе консультации у европейских мастеров-менталистов, разливался соловьем Ясин. Возможно, кузену станет легче. А если нет, он будет жить с родными, это гораздо лучше, чем провести остаток дней в больнице без всякой надежды на исцеление. Смитвик дослушал речь Ясина до конца и задумчиво произнес. Возможно, вы и правы. К тому же, как родич, вы имеете право забрать пациента из больницы. Но мне хотелось бы, чтобы вы дали клятву, а не причинении вреда, спокойно спросил Ясин. Разумеется, я и не думал, что вы поверите мне просто так. Час спустя Руквуд и Ясин, осторожно поддерживая под руки Локхарта, прошли к операционной площадке больницы. Руквуд активировал портключ, и все трое благополучно оказались в Лестрингшменере. Локхарт с детским восторгом рассматривал роскошную обстановку холла и задавал разные, не всегда связанные вопросы. Вызванный домовик приготовил комнату для странного гостя и вызвался накормить его ужином. На домовика Локхарт никак не отреагировал, видимо, что-то насчет этих существ в его памяти осталось. Впрочем, Ясин ощущал, что сможет решить проблему Локхарта, и память к писателю вернется. А с ней и писательское мастерство, и деловая хватка. А значит, уговорить его написать нужную книгу не составит труда. Сейчас Локхарт практически разорен, его счета пусты. С этими мыслями Ясин, убедившись, что Локхарт вполне справляется с ужином и не проявляет агрессии, поручил домовику проследить за гостем и отправился ужинать сам. А потом можно и исцелением заняться. Спустившись в столовую, он увидел там всю теплую компанию, кроме Белла и Сириуса. «Они еще не вернулись?» – спросил Ясин. В груди неприятно кольнуло. «Все хорошо», – ответил Рудольфус. «Вернулись только что. Просто приводит себя в порядок к ужину. Кстати, Гарри, ты уверен, что сможешь помочь мистеру Локхарту? С моей точки зрения, его рассудок расстался с ним навсегда. С точки зрения целителя Смитвика, тоже», — усмехнулся Ясин. «Именно поэтому нам и удалось забрать его так легко. Поверьте, через пару суток он будет в полном порядке. Очень надеюсь, Гарри, что ты знаешь, что говоришь», — вздохнул Рудольфус. «Впрочем, до сих пор все твои слова оказывались верными. Ага, а вот и Белла с Сириусом». Сириус и Белла медленно прошли в столовую и уселись на свои места. Белла была задумчива, и Ясин забеспокоился снова. «У вас были трудности?» – спросил он, старательно подбирая слова. Сириус покачал головой. «Никаких. В Литтл-Уингинге и окрестностях нет ни одного мага. Даже та старая скрипка куда-то съехала. Но у нас не слишком хорошие новости, Гарри. Хотя, как сказать, примечание к части. Следующая глава в четверг. Здоровья вам, мои дорогие, не болейте. Автору на кофе, музу на печеньки». https://yoamani.ru/4100140571271793 Бетина доширак 2200-2407-4382-0728-ВТБ Глава 23. Здоровых людей не бывает, есть недообследованные. Сириус покачал головой. Никаких. В Литтл-Уингинге и окрестностях нет ни одного мага. Даже та старая скрипка куда-то съехала. Но у нас не слишком хорошие новости, Гарри. Хотя, как сказать, но давайте же, поедим, наконец. Я голоден, как собака, съехидничала Белла. Да тебя легче убить, чем прокормить. Как собака, со вздохом согласился Сириус. Что поделаешь, после Азкабана все время есть хочется. А тебе, нет, Белла в ответ тоже вздохнула, и вся компания приступила к трапезе. Ясину не терпелось узнать новости с малой родины, но он и сам изрядно проголодался, к тому же силы могли понадобиться для грядущего исцеления Локхарта, так что и он отдал должное кухне Лестрингшменера. Домовики оказались на высоте, впрочем, как и всегда, и когда трапеза закончилась, Сириус удовлетворенно улыбнулся и заявил: «Ну вот, теперь можно и рассказать. Аппарировали мы с Беллой в этот дрянной городишко и первым делом проверили наличие следящих чар и находящихся рядом магов. Сириус и Белла аппарировали в Литл Уингинг во вполне себе пристойном магловском виде, да еще и гримом воспользовались. В итоге на безлюдном пустыре внезапно возникли из ниоткуда седовласый подтянутый мужчина в сером костюме тройки с кейсом в руках и коротко стриженная блондинка в серых брюках и твидовой жилетке поверх стильной рубашки в тонкую серую полоску. В руках блондинка сжимала вполне официального вида кожаную папку, и вообще парочка имела вид ужасно занятый и деловой. Не дать не взять, адвокат и сотрудница службы опеки. Парочка помахала немного невесть откуда взявшимися и невесть куда исчезнувшими палочками, переглянулась и синхронно кивнула друг другу. И только после этого оба задумчиво пошли через пустырь к старому полуразрушенному складу, из-за которого и открывался хороший вид на Литл Уингинг. Мужчина и женщина спустились по неприметной тропинке в небольшой общественный парк и, пройдя сквозь него, оказались на улице городка. «Хаэм», задумчиво произнесла женщина, «какое-то тут все одинаковые. Это и есть Тесовая улица, Сири». «Мистер Уэйт», — поправил спутницу мужчина, «обращайся ко мне официально, Белла». «И нет, это не Тесовая улица. Это улица Магнолий. Тесовая в двух кварталах отсюда, но выглядит практически так же». «Скучно», — вздохнула Белла. «И ни одного мага вокруг, и никаких чар нет. А ведь Дамблдор, если мне не изменяет память, говорил о мощной кровной защите, наложенной на дом родственников Гарри Поттера. Если бы это было так, мы бы почувствовали подобные чары даже на расстоянии». «Дамблдор вообще много чего говорил», — процедил сквозь зубы Сириус, «и, по большей части, неправду». Белла кивнула, соглашаясь, и решительно заявила: «Ну что же, пойдем и посмотрим, как там поживает почтенная тетушка Гарри. Превратиться не хочешь? Незачем», — пожал плечами Сириус. «Никого особо не удивит визит службы опеки и адвоката. Насколько я понял, сын этих Дурсли сейчас находится в закрытой школе для подростков с проблемами в поведении. Мало ли по какой причине нас могло прислать руководство этой самой школы». «Пожалуй», — согласилась Белла, и парочка бодрым шагом отправилась по направлению к Тисовой улице. Улицы городка были почти безлюдны, самый разгар дня, отцы семейств еще на работе, дети в школе, мамы-домохозяйки наводят порядок и готовят ужин, но кое-какая активность все же наблюдалась. Несколько пожилых леди, возившихся в крошечных садиках, рядом с аккуратными одинаковыми домиками, провожали Сириуса и Беллу многозначительными взглядами. «Местные сплетницы, наверняка», — тихонько хихикнула Белла, — «мучаются сейчас от невозможности узнать, какое у нас дело в этой сонной дыре». Белла была права. Когда они наконец свернули на Тисовую, и Сириус в ряду одинаковых домов вычислил дом Дурсли, одна из старушек, старательно подстригавшая живую изгородь у дома, когда-то принадлежавшего миссис Фитк, самой миссис Фитк там точно не было, судя по всему, уже давно, неожиданно окрикнула их: «Мистер, мисс, простите за любопытство, но вы ведь к этой Дурсли, видимо, что-то такое произошло у Дурсли, что исподвигло пожилую леди на столь нехарактерное для почтенной англичанки поведение». «Добрый день, миссис», — вежливо ответил Сириус, — «мы следуем туда, куда велит наш служебный долг». Глаза старушки загорелись. «Мисс, мистер, мистер Уэйт», — с улыбочкой подсказала Белла. «Мистер Уэйт, я мисс Джоан Хвишем», — заявила старушка, — «и если вы из полиции, и вам понадобятся свидетели, то я готова под присягой показать, что эти Дурсли – явно преступные элементы. Я переехала в этот город в надежде обрести добрых соседей, но как же жестоко я была разочарована. Мистер Дурсли оказался грубым мужланом с явными криминальными наклонностями, он ведь мошенничал в своей фирме, это недавно стало известно. Миссис Дурсли – отвратительная скандальная женщина, а уж их сын. Знаете, такого отъявленного хулигана я не видела никогда в жизни. Я была даже рада, когда он попался с этими наркотиками после отчисления из частной школы, и надеялась, что школа святого Брутуса его исправит. Но, увы, какой бы ни была Петунья Дурсль, в настоящее время ей можно только посочувствовать. Муж пропал неизвестно куда, дом заложен, да еще и сын. Впрочем, вы ведь и так в курсе. Разумеется, мисс Хвишем, ответил Сириус официальным тоном, искренне сожалея, что старушка не проболталась о том, что случилось с Дадли. Но вряд ли что-то хорошее, судя по ее тону. «Мы рады, что вы проявили высокую сознательность», – промурлыкала Белла, «но не можем делиться официальными сведениями, сами понимаете». «Да-да, разумеется», – ответила старушка. «Я лишь хотела узнать, есть ли надежда на то, что Дурсли в скорости съедут. Я бы порекомендовала этот дом моей старой подруге, она как раз хочет уйти на покой. Так что, если понадобятся мои показания, пока мы не можем сказать этого», Сириус был безукоризненно вежлив, хотя речи милой старушки стали вызывать у него отвращение. «Но если судьба сведет нас еще раз, непременно постараемся просветить вас, леди. Позвольте откланяться». «А да, благодарю вас», кивнула старушка, и Белла с Сириусом смогли наконец-то продолжить свой путь. Дом Дурсли выглядел не таким опрятным и чистеньким, каким его помнил Сириус. Нет, вроде бы все было в порядке, садик перед домом, стриженный газон, усыпанная гравием дорожка и выкрашенный в бежевый цвет заборчик. Но садик уже не выглядел таким ухоженным и цветущим, как это было в те времена, когда за ним ухаживал Гарри, оконные стекла выглядели тускловатыми, а зелень газона казалась немного пожухлой. Почти неприметные признаки упадка. Впрочем, если учесть, что глава семейства сейчас украшает собой подвалы гоблинов, это вполне закономерно. «Что-то не так с этими маглами», – пробормотала Белла. «Неудивительно, если учесть, что глава семьи и единственный кормилец перестал быть таковым», – заметил Сириус. «В этой ситуации Петунье можно только посочувствовать. Муж загулял, с сыном что-то случилось, деньги наверняка на исходе. Ты ее знал?» – полюбопытствовала Белла. «Разумеется, она же сестра Лили Поттер», – ответил Сириус. «Правда, отношения сестер сильно испортились, когда выяснилось, что Лили – волшебница. Да и наше поведение на свадьбе тоже было не из лучших. Боюсь, что в плохом отношении Дурсли к Гарри есть и моя вина». «Ты был на магловской свадьбе?» – удивилась Белла. «Ничего себе, я в юности интересовался миром маглов», – ответил Сириус. «Довольно часто бывал в нем, даже мотоцикл зачаровал». «Да», – согласилась Белла, – «ты неплохо в нем разбираешься». «В смысле, в магловском мире?» – пришлось, – вздохнул Сириус. «Знаешь, после побега я довольно долго не мог пользоваться никакой магией, кроме как в пса обращаться. Вот и пришлось через всю страну добираться на своих четырех. Истощение было таким сильным, что я боялся, что стал сквибом. Даже наш дом на Гримма не смог увидеть, когда добрался до Лондона. Поэтому пришлось пробираться в Шотландию, ведь именно там сохранилась проклятая крыса. Но когда я добрался до Хогвартса, стало полегче. Магия стала возвращаться, но очень медленно. Мерлин, да я даже себя в порядок привести не мог. Гарри впервые увидел меня заросшим, в тюремных лохмотьях, но, несмотря на это, он мне поверил. Впрочем, мы слишком долго торчим на виду, Белла, пора бы уже и постучаться. Сириус решительно поднялся на крыльцо и постучал в дверь. Белла последовала за ним. Дверь, все еще запертая на цепочку, приоткрылась. «Кто вы?» – тусклым голосом спросила Петунья Дурсль. «Джон Уэйт и Лиз Симмонс, миссис Дурсль», – бодро ответил Сириус. «Мы из социальной службы». «Да, конечно, проходите», уже более уверенно и несколько суетливо отозвалась Петунья. «Вы ведь пришли по поводу Дадли?» «Да, но не только», расплывчато ответил Сириус и прошел в открытую дверь. Белла проскользнула следом, и дверь захлопнулась, отрезав всех кумушек Литтл Уингинга от возможности получить новые сведения о семье этих Дурслей. Сириус, войдя в дом, еще раз отметил, как плохо выглядит Петунья, когда-то бывшая очень худой. Она стала просто тощей, домашнее платье висело на ней мешком и выглядело несвежим, в светлых волосах проступила седина, под глазами залегли темные круги, а у губ проступили две скорбные складки. Даже длинная шея как-то горестно изогнулась на бок, отчего казалось, что миссис Дурси к чему-то постоянно прислушивается. «Вот», — провела Петунья Беллу и Сириуса на кухню и открыла холодильник, «лекарств осталось только на неделю, что будет дальше, я не знаю». «Муж уже несколько дней не подает о себе вестей, у меня осталось всего 20 фунтов, и я не могу позволить себе купить еще лекарств, а мой бедный мальчик нуждается в них ежедневно». «Муж пробовал подать в суд на эту мерзкую школу, но дело застопорилось, мне срочно нужны средства. Дадли нуждается в специальном уходе, лекарствах. Я стараюсь, как могу, но государственная лечебница не принимает Дадли. Там нет мест, а частную мы оплатить не можем в данный момент. У мужа были виды на наследство, но он ушел и не вернулся. Я не знаю, что с ним произошло. Я в ужасе. Помогите, прошу вас». И Петунья, опустившись на стул, горько разрыдалась. Белла сориентировалась быстрее Сириуса, протянув Петунье стакан с водой. «Успокойтесь, миссис Дурсль, нам все понятно. Мы хотели бы взглянуть на Дадли». Петунья сделала глоток из стакана и немного приободрилась. «Конечно, прошу вас». И она посеменила к лестнице, ведущей наверх. Сириус и Белла двинулись следом, недоуменно переглянувшись. Поднявшись на второй этаж, Петунья распахнула дверь одной из комнат и ласково пропела: «Дадличек, солнце мое, мамочка пришла». Сириус и Белла вошли следом и остолбенели. Посреди комнаты стояла кровать с приподнятым изголовьем. На кровати полулежал-полусидел подросток лет 16, довольно рослый, крупный, но сейчас сильно похудевший. Подросток сидел совершенно неподвижно, глаза его были открыты и пусты, взгляд устремлен куда-то поверх вошедших. Дышал он сипло, с присвистом, время от времени моргал, и только эти звуки и движения показывали, что подросток жив. Никакой реакции ни на слова матери, ни на людей, вошедших в комнату, не последовало. Разве что из правого уголка рта потекла тонкая ниточка слюны. «Сейчас, Дадличек, милый, сейчас». Петунья осторожно вытерла лицо Дадли и повернулась к Белле и Сириусу. «Вот видите», — сказала она, — «нам привезли его в таком состоянии, сказали, что произошел несчастный случай, что Дадли поскользнулся на кафеле в ванной и расшиб голову. Никто не виноват, произошел несчастный случай, но мой бедный сын, он именно такой, не говорит, ни на что не реагирует, не двигается. Доктор сказал, что исцеление возможно, что молодой организм справится, что сердце у Дадли здоровое, что он может прожить в таком состоянии долго, что не надо терять надежду. А Господи, что же мне делать? Вернан подал иск в суд на школу святого Брутуса, ведь наш мальчик отправился туда живым и здоровым, но все так долго тянется. А теперь и Вернан пропал. Он имел виды на наследство Гарри, я говорила, что не стоит трогать деньги бедного мальчика, но он меня не послушал. И вот теперь он пропал. Я одна, Дадли в таком ужасном состоянии, в городе все шушукаются, сплетничают. Все, кто раньше считал нас нормальной респектабельной семьей, отвернулись от нас. У меня почти нет денег. Мой бедный мальчик, мой Дадли, вы ведь поможете? Все понятно, миссис Дурсль, кивнул Сириус. А теперь давайте спустимся вниз, выпьем чаю и поговорим о вас, о Дадли и о Гарри, на наследство которого ваш муж имел такие виды. Гарри, тут же вскинулась Петунья. Причем здесь Гарри? Я сейчас говорю о Дадли. Хорошо, покладисто отозвался Сириус, поговорим о Дадли, и вашем муже, Вернане Дурсле, и о вас, миссис Дурсль, о том, как вы все докатились до жизни такой. Голос Сириуса звучал так ласково, что даже у Беллы по спине пробежались мурашки. Что уж говорить о Петунье, она сразу сникла и пробормотала: «Да, да, нужно поговорить». На кухне Петунья поставила чайник и быстро накрыла на стол, достав сахарницу, сливочник и блюдо с домашним печеньем. Когда чайник закипел, она заварила чай, разлила его по чашкам, все это в полном молчании. Руки женщины подрагивали. Наконец она уселась за стол и тихим, безнадежным голосом сказала: «Вы ведь не из социальной службы, вы не зря упомянули Гарри, вы ведь маги». «Догадливость делает вам честь, миссис Дурсль», — сказал Сириус. «Чести вам не делают другие вещи. В вашей гостиной висят десятки изображений вашего сына. Такое впечатление, что вы стремились сохранить каждый его шаг, каждый вздох, и нет ни одной фотографии вашего племянника, который 10 лет рос в вашем доме. Неужели вы его так ненавидели, миссис Дурсль? Неужели вы так ненавидели его мать?» «Я», — скомкала платочек Петунья, — «я не знаю. Я любила Лили, но когда она уехала учиться в эту проклятую школу, я потеряла ее. Такой, какой она стала, я не могла ее любить. Почему ей все удавалось? Ее всегда замечали, ее хвалили, она всегда получала хорошие оценки, даже в этой вашей школе. А потом она вышла замуж за сына лорда, а мне, а вам достался Вернан», усмехнулся Сириус. «Не лорд, это точно. Вы ведь никогда не любили мужа», добавила Белла. «Вы вышли за него замуж, потому что вам надо было за кого-нибудь выходить. Потому что все девушки должны выходить замуж. Потому что вы хотели идеальную семью без всяких там волшебных штучек, правда?» «Да, да, да», — взвизгнула Петунья. «Я хотела стать образцовой женой, ведь все лучшее всегда доставалось Лили. А она заявилась со своими дружками и испортила мне день свадьбы. Правда, у них хватило совести наложить на гостей какие-то чары, и они не помнили всего этого безобразия. Но мы-то с Верноном все помнили. Мне кажется, что он охладел ко мне с этого дня. Но потом родился Дадли, и я была счастлива. А потом нам подкинули Гарри. Скажите, вы хоть раз воспитывали маленького мага, мисс? Еще нет, но я не теряю надежды, чуть нахмурившись, ответила Белла. Это был кошмар, ужас, заявила Петунья, пропустив слова Беллы мимо ушей. Он так рыдал, но пусть бы ревел, однако он стал делать это. Летающие игрушки, взрывающиеся бутылочки со смесью, поврежденная детская. В первый год мы вставляли стекла 6 раз. Стекольщики даже предлагали нам абонемент, шутили они так. Только когда мы стали запирать Гарри в чулане, стало полегче. «Вы запирали 2-летнего ребенка в чулан?» – прошипела Белла. Сириус быстро схватил ее за руку, успокаивая. «Мы просто не знали, что делать, чтобы остановить это. А потом один знакомый посоветовал нам быть с Гарри построже и чтобы он был все время занят, чтобы у него не было времени на эти штучки. И это помогло. Ты спятила, Магла», – рявкнула Белла. «Ты знаешь, что мальчик мог стать обскуром от вашего воспитания и сравнять с землей весь Литтл-Уингинг. Ты даже не представляешь, как тебе повезло. Я не знаю, что такое обскур», – пробормотала Петунья. «Твое счастье», – снова прошипела Белла, наконец-то успокаиваясь. «Но я просто не знала, что делать», – всхлипнула Петунья. «И еще несмотря ни на что, мне нравился Гарри. Сначала, а потом, я чувствовала, как во мне рождается злость. На него, на Лили, я ничего не могла с этим поделать. Даже радовалась, когда Вернон его наказывал. Я стала понимать, что со мной творилось что-то не то, только недавно. Когда он не вернулся из своей школы на каникулы, нам прислали письмо о том, что он больше не вернется в Литтл-Уингинг. Письмо сохранилось?» – спросил Сириус. «И как его прислали? Совой? Нет, просто бросили в почтовый ящик. Обычный конверт. Но когда мы с Верноном прочли письмо, оно рассыпалось у нас в руках. Ничего не осталось. Но с тех пор наша удача словно покинула нас. Сперва эта сделка. Вернон так много на ней потерял. Потом аудиторская проверка, выявившая какие-то нарушения в работе Граннингс. Вернон клялся, что их не могло быть, но они были. Наши доходы они сильно упали. И еще Дадли отчислили из Смилтингса, и он вынужден был поступить в Хай Камерон. Он был очень этим расстроен, и мы не могли давать ему столько денег, сколько раньше. Бедный мальчик запутался. Его заставили. Эти наркотики. Белла и Сириус переглянулись. Не надо было досконально знать мир Макглов, чтобы догадаться, что избалованный мальчишка решил заработать, толкая школьникам наркотики. И попался, не мог не попасться. Его отправили в школу Святого Брутуса, горько всхлипнула Петунья. А недавно привезли оттуда. Вот таким. Денег не было, и когда он рассказал Вернону, что можно получить деньги из наследства Гарри, он загорелся этой идеей. «Он?» – переспросил Сириус. «Кто он, миссис Дурсль?» «Не помню», – страдальчески сморщилась женщина. «Это был старый друг семьи, тот, что посоветовал построже обходиться с Гарри. Но я сейчас не могу вспомнить ни его лица, ни как его зовут». Сириус и Белла переглянулись снова.